Поднимаюсь в лифте. На этот раз внутренняя дверь квартиры заперта. Звоню и некоторое время жду. «Внимание! Производится внешний контроль системы», — предупреждает Вика. «Что ж, пусть производится». Дверь открывает Пат. Он несколько более растрепан, чем в настоящем мире. Одет в виртуальный костюм с радиоудлинителем, что уж совсем ни в какие ворота не лезет. Зачем носить в глубине то, во что ты одет на самом деле? «Приветики», — бормочет Пат, отступая в сторону. «А ты быстро». Вхожу с любопытством, озираюсь, пытаясь сравнить впечатления. Вроде бы интерьер выдержан точно. Впрочем, чего можно ждать от Чингиза? За свои деньги тот способен нанять лучших пространственных дизайнеров Москвы. «Привет, Пат, а где хозяин?» «Тут хозяев нет», — солидно отвечает Пат, пожимая мне руку. «Только в своих комнатах каждый хозяин». У меня вертится на языке все, что я думаю о подобных играх в коммуну и хакерскую вольницу, но я молчу. В чужой монастырь. «Лады, тогда где Чингиз?» «Пошли». Иду за мальчишкой на кухню, по пути заглядываю в окна. За окнами Москва. Причем живая, настоящая. Ездят машины, ходят люди, плывут облака, моросит дождик. Это даже не закрученный в кольцо ролик, готов поручиться. У каждого окна настоящего дома стоят камеры, транслирующие в глубину изображения. Не просто круто. Изящно. Навстречу лениво выдвигается ретривер. Тянется носом к моей ладони. «Байт, отвяжись», — бросает Пат. Собака покорно отходит. Слишком уж покорно. Ну, хоть собака сделана программно. А то я готов поверить, что они и на пса натягивают комбинезон. Я ожидаю, что Чингиз будет пьянствовать на кухне. Но Пат указывает на винтовую лестницу и пропускает меня вперед. Похоже, предпочитает замыкать наше шествие. Поднимаюсь в столовую, куда в настоящем мире так и не попал. Помещение круглое, часть стен стеклянная. В потолке стеклянный купол. Пол выложен плотным ковровым покрытием. В общем-то, обстановка даже аскетичная. Никакой мебели, стола и стульев и то нет. Зато на полу, вокруг нескольких бочонков пива, сидят по-турецки «Чингиз», «Падла» и «Маньяк». «Ага!» — вопит падла, оглаживает рукой лысину. «Вот и наш дайвер!» Здороваюсь с ним и с Чингизом, обнимаюсь с маньяком, спрашиваю. «Шурка, ты мое сообщение не получил?» Маньяк хмурится, достает пейджер, смотрит на табло, потирает переносицу. «Получил, оказывается». «Ладно, все равно все собрались». «Садись, будь как дома», — дружелюбно предлагает Чингиз. «Пат, сгоняй за чипсами». «Почему это?» — начинает Пат, но под взглядом Чингиза стихает и уходит вниз. Сажусь на пол. Мне наливают пиво «Балтика», 7-й номер. Наверное, это некий компромисс между вкусами падлы и всех остальных. «Мы пытались выяснить реальность оружия 3-го поколения, — говорит Чингиз. — Вот, кое-что накопали. Саша, ты повторишь?» Маньяк кивает. Вид у него растерянный, будто даже ошарашенный. «Я там попытал у нас. Кстати, Леня, ты учти, я взял на работе отпуск». Повторяется история с Кризи Тоссером. «Не хочу пользоваться нашими рабочими каналами, — уточняет маньяк. — Они все контролируются. Я сейчас нахожусь в глубине через нелегальный вход, которого вообще не существует в природе. Итак, я поспрашивал. Работа над оружием 3-го поколения ведется уже почти 2 года. Руководит ею». Он делает паузу. И мне кажется, что я уже знаю продолжение. «Лично Дмитрий Дебенко». «Черт!» Только говорю я. «Черт, черт, черт!» «Накличешь!» — бормочет падла, наливает себе еще пиво. «А чего удивляться? Подумай, кто еще может это сделать?» Все верно. Оружие, убивающее из глубины, может действовать одним единственным способом — создавать некую гипнотическую картинку, воздействующую на подсознание, так же, как и сама дип-программа. Далее по вкусу. Остановка сердца, остановка дыхания, титанический спазм так, чтобы невозможно было вдохнуть. Вариантов не так уж и много. Наверное, есть и менее кровожадные разработки, какие-нибудь виртуальные пули, вызывающие расслабление сфинктеров. Мало приятного обделаться, сидя за компьютером. А еще можно придумать слезоточивый газ для глубины или рвотное средство. Впрочем, для человека в шлеме рвота может стать фатальной. Возвращается Пат с пакетами чипсов. Он явно обижен, но на его демонстративно надутые губы никто внимания не обращает. Дебенко добился успеха, прямо спрашиваю я. «Видимо», — говорит маньяк, — «последние полгода режим секретности ужесточен настолько, что ничего выяснить нельзя. Я даже и пытаться не стал, себе дороже. Обычно введение таких мер предосторожности, как отключение лаборатории от глубины, делается лишь на этапе отладки разработанных программ». «Это ваша фирма ведет работы?» «Нет. Всем занимается лично Дебенко с небольшим коллективом. Некая компания Shield and Sword. Но туда переманили двух наших сотрудников, специалистов по психологическим воздействиям. Так и удалось кое-что узнать. Косвенно. До них теперь не достучаться». «А не пробовал поговорить с ними в обычном мире, интересуюсь я?» «Чтобы меня убили по-настоящему?» Маньяк удивленно смотрит на меня. «Леня, очнись! Если кто-то решился сделать подобное, он ни перед чем не остановится». «Значит, оружие третьего поколения есть?» «Никто больше не сомневается», — подытоживаю я. Все молчат. Лишь падла крякает и опускает глаза. Уж ему-то чего стыдиться, он первый поверил. «Ты тоже что-то узнал?» — вступает в разговор Чингис. «Не так ли?» «Да, узнал. Шурка, а этот щит и меч как-то связан с новыми горизонтами?» «Почти никак. Кроме разве что того...» Шурка невесело улыбается, что Shield and Sword полностью принадлежит Дебенко. В New Boundaries у него лишь пакет акций, даже не контрольный пакет. Прямая связь. Вот именно. Дебенко мог вооружить охрану новых горизонтов в качестве эксперимента, например. Качаю головой, это уж слишком, не верю. Скорее, все-таки там шли разработки, имеющие для него еще большую ценность. Возражений нет, но и согласия тоже. Все это лишь версии. «Так вот, ребята», — оглядываю хакеров, — «самое удивительное в произошедшем, что Ромка, хакер-недоучка, успел все-таки спрятать похищенные файлы». «Как?» — Чингис удивленно приподнимает брови. «У него не было времени». «Было. Он отправил украденный файл письмом через компанию HLD, где я, кстати, работаю». «Ёптить!» — вопит падла. «А, и в голову не приходило!» «Еще бы! Кто из хакеров додумается довериться официальным путям пересылки данных?» «Куда отправил?» У маньяка все-таки куда более деловой подход. «В храм дайвера в глубине». «Он что, реально существует?» «Может существовать».